Глава 13. Здравствуй, Академия. Последующие дни до моего отбытия в Академию пронеслись быстро. В заботах и трудах, короче. На удивление, нас никто не трогал. Профессор пообщался с тем самым полковником Кабукая, главой имперского гарнизона на Куросаве. Но тот заверил его, что не получал никаких распоряжений из Токио. Да и вообще, он был весьма рад тому, что все наконец разрешилось. Даже, по словам моего дипломата, искренне поздравил. Правда, как я понял, он не знал о том, что мы отказались от предложения императора. Да и вообще, профессор сразу строго предупредил всех, чтобы мы не распространялись о принятом мной решении. То, что происходит между нами и императором, наше личное дело и не должно выйти за рамки очень узкого круга лиц. Я, конечно, выразил определенные сомнения. Ну, как в пословице, если знают больше одного, то знает и свинья. На что меня заверили, что я ошибаюсь. Типа незыблемые правила, которые никто не нарушает. Спорить не стал. Все же странные люди японцы. Не знаю, как насчет правил, но по мне почему-то кажется, что такое поведение очень наивно. В общем, мне не понять. Ну а так, практически все дни я занимался делами рода. Кстати, назначил Каору и Масаки моими официальными представителями. Так сказать, закрепил статус своих менеджеров. Ну а их отцы только обрадовались. Тут вдобавок оказалось, что помимо жены присутствовал статус официальной любовницы. Мда, а я только сейчас узнал. Поэтому обе подруги Юки сразу и стали ими. К ним же присоединилась и Мидзуки. Вот здесь не все так было однозначно. Я так и не понял, доволен ее отец или нет. Хоть согласие он дал практически сразу. Насчет женитьбы, понятное дело, я торопиться не стал. Да и мои новоиспеченные советники и не настаивали. Дед вроде говорил после академии. Но вон как обстоятельства изменились. Так что сидел я с утра до вечера, выслушивая доклады и подписывая всевозможные документы. Честно признаюсь, не мое заниматься бумажками и экономикой. Но на то советники и существуют. Но основной вопрос, который меня грыз, управление кланом во время моего и профессора отсутствия. В принципе, те же самые Ватанабе и Накамура, по заверению Мота, вполне могут справиться. Ну а он типа всегда на связи будет. И еще раз заверил, что в случае необходимости сможет устроить для меня кратковременный визит на Куросаву. Также провели пару видеоконференций с моими родственниками. Как и ожидалось, никто из них не обрадовался нынешнему положению дел. Но профессор Мотта был прав. Если бы не я, они все бы согласились на предложение императора. Никто даже и не подумал бы спорить. Единственный, кто хоть как-то ото всех отличался, Алабе. Кстати, тело Сахэ так и не нашли. А его жена прямо-таки изображала из себя послушную и примерную подданную. Единственные возражения возникли по поводу того, кто будет рулить кланом. Народ явно был недоволен, что управлять будут вассалы. Но я быстро задавил все возражения, просто слегка повысив голос. Надо же! Даже не знал, что меня аж побаиваться стали. Ну и параллельно записали еще две песни. Девушки попросили меня сделать что-то танцевальное. Поэтому я, недолго думая и покопавшись в памяти, просто-напросто сыграл две песни. Незабвенную «Шизгару» группы «Банана Мама» и не менее популярную в свое время простенькую, но невероятно заводную «Музыка нас связала» группы «Мираж». Обе песни, на удивление, хорошо легли на японский язык. Даже странно. Но мои менеджеры, как и Юки, были в восторге. И, судя по всему, эолкам тоже понравилось. Вообще, они особо человеческую музыку, как я узнал недавно, не воспринимали. Понятное дело, у них совсем другие мелодии. Мне как-то ставили, я едва сдержался, чтобы не высказаться негативно о привычной им кошмарной какофонии, от которой они тащились. Ну а 13-го мы, наконец, отправились в академию. Перед поездкой еще раз провели небольшое собрание, после чего нас с Юки и эолками советники со своими дочерьми проводили до портального комплекса. Мидзуки с отцом отправлялись завтра рано утром, так что мы переходили одни. Кстати, перед этим со мной связалась Булатова. Понятное дело, что захотела перед этим встретиться. И когда мы, как обычно, появились в холле гостиницы на спутнике, нас уже ждала дружная компания. Я увидел весь мой отряд. С ума сойти. Пришли даже китаянка вместе с рыжей уроженкой Уэльса. После бурных и шумных объятий, когда на нас уже стали подозрительно коситься две девушки за ресепшеном, мы отправились по предложению Булатовой в один из здешних ресторанов. Мария вновь поразила меня своей предусмотрительностью. Она уже все распланировала. Забронировала столик в ресторане на всех, ну и предложила отправиться всем вместе на последнем шаттле, который отправлялся в 7 вечера. Так оно и получилось. Сначала все поделились своими историями о праздновании Нового года. В принципе, истории у всех были примерно одинаковыми. Что в Европейском Союзе, что в Российской империи, что даже Китайской империи. Правда, в последней все же был определенный местный колорит. А так, везде елки, праздничные обеды, ну и развлечения в зависимости, естественно, от погодных условий. В Новой Москве, где сейчас вовсю господствовала зима, всякие зимние развлечения вроде горных лыж и скоростных спусков на санях. А в Китайской империи, наоборот, стояло лето, и народ развлекался пляжным отдыхом. Прикольно. Новый год на пляже. Мне, например, не до купания было, хотя вроде море рядом. Ну а после в ресторане зашел разговор обо мне. И, как выяснилось, Булатова оказалась весьма информирована. Я вообще уже стал побаиваться ее. Какие возможности у нее? Предположим, она в курсе о визите в Токио. Но о разговоре с императором и его предложении знать не должна. Но вот то, что она знала о нашей схватке с Сакура, и что именно мы с Юки завалили моего дядю, меня реально напрягло. Сначала было подумал, что невеста втихаря и по секрету сообщила ей. Но, взглянув на нее, понял, что моя девушка тоже была удивлена. «И как ты все узнала?» — шепнул я княжне, которая сидела рядом со мной. С правой стороны она, с левой стороны Юки. Причем постарался, чтобы мой голос звучал достаточно строго. И, видимо, получилось. «Ну, Кента!» — протянула она виновата. «Просто у меня имеются кое-какие информаторы на Куросаве. Точнее, у моего отца». «Зачем?» — не совсем понял я. «Ну, он же бизнесмен. У него на многих планетах имеются осведомители. А после того, как мы познакомились с тобой, они появились и на Куросаве. К тому же, насколько я поняла, он там какой-то бизнес начал. Единственное, я точно знаю, что информаторы не из твоего близкого круга. Точных деталей нет. Тогда ты должна выяснить, кто, категорично заявил я. Не хочу знать, что кто-то следит за мной. Ой, Кента, извини, потупилась она. Я наоборот хотела помочь. Ты же мне не безразличен. Но я обещаю, что выясню. Но только... Она замялась. Они же ничего не сделали. Просто им мой отец поручил следить. Да, я его попросила. Если бы что-то случилось, мы бы помогли. Да не буду ничего я с ними делать, фыркнул я в ответ. Но я должен знать, кто они. И что значит «помогли»? Подобное могло быть расценено как вторжение. Мы вроде как не дружим с Российской империей. Да при чем здесь дружба между государствами? Возмутилась она. Мы частным порядком. При чем здесь Российская империя? У наемников обычно нет национальности. Если ты переживаешь за международные отношения, не бойся. Ну, надеюсь, она знает, что говорит. В любом случае, к ее помощи, надеюсь, прибегать не придется. В 8 вечера наш шаттл приземлился на Земле-2. После чего мы все вместе отправились по общагам. Юки со своими целительницами к себе, мы в свою, к боевым магам. Как-то тяжеловато было возвращаться. Надо же, вроде не был в академии всего-то 2 недели. А уж отвык. Мелкая комната, ворчливый Сипура. Он, кстати, появился раньше нас с Орловым. И, как обычно, когда мы зашли в квартиру, увидели закрытую дверь его комнаты. Надо же! Даже не прокомментировал последние события. Странно. Хотя, с другой стороны, никто же не знал о предложении императора. Все видели только мою победу над дядей. Так что господину Сипура оставалось только скрипеть зубами за своей дверью. А вот его сестра написала мне уже на планшет короткое сообщение, что видела меня и рада моему прибытию. Никак не успокоится. Ну а на следующий день вновь начались занятия. Вот когда было реально тяжело въезжать во всю эту учебу. Учитывая, что я до сих пор считал, что большая часть ее мне особо не нужна. Надо признаться, что кроме мехов и вылазки на планеты Адер, остальное было полной хренью. Да простит меня уважаемый Танака Мото. Его общая магия нахрен лично мне не упала. Но практика была нужна. К тому же Янус прямым текстом говорила. Так что никуда из Академии не денешься. По крайней мере, пока. Ну а так все шло по-старому. Постепенно я втянулся. И словно ничего не поменялось. Все тот же занудливый и придирчивый Шувалов, не умеющий объяснять профессор Мотта, старательно делающий вид, что я лишь студент, а не его фактический начальник. Занятия с Мидзуки, на которых все большую часть занимал секс. Ну и, конечно, мои русские друзья. Я буквально чувствовал, что сходился с ними все ближе. Спустя 3 недели, в начале февраля, мои новые песни, сразу занявшие первые места в японском хит-параде, вышли в других империях. И, как ни странно, практически везде попали как минимум в 3 лучших. Вести с Куросавы тоже пока радовали. Хотя напрягало молчание императора, который словно забыл обо мне. Подобное могло бы быть очень хорошо, но только ни я, ни профессор, ни мои советники не верили в подобную забывчивость императора. Отдельно надо отметить наши походы на планеты Адер. Они теперь шли каждую неделю, Правда, случай со мной заставил ректора напрячься. И, соответственно, он нагрузил свою очередь и преподов, что водили группы, и охотников. В результате каждый отряд теперь сопровождало аж 4 взрослых, а маршруты выбирались, по словам явно недовольного нововведением Шувалова, очень аккуратно и тщательно. В связи с такой тщательной подготовкой никаких неожиданностей не происходило. Мы прокачивали свои силы и уничтожали тварей. Наш отряд, опять же, к большому недовольству преподавателя, всегда оказывался самым результативным, что, по-моему, стало удивлять даже охотников, которые для нас выделяли аж 5 сопровождающих. Только я знал, почему к нам, словно мухи на мед, летели дополнительные твари. Причину мне поведала Янус, которая за 3 недели появилась лишь всего раз, но зато надолго, и мы с ней очень хорошо поговорили. «Действительно, они будут липнуть к тебе», — ответила она на мой вопрос. «Ты теперь для неразумных монстров желанная цель». Но, несмотря на все мои попытки все же выяснить, с чего это я стал такой желанной целью, мне ничего не рассказали. Но зато я получил немного информации о моей силе. Я пока не овладел способностью сам создавать порталы, но, по словам Янус, все получится, когда я подниму свой уровень. Правда, по ее словам, я уже нахожусь чуть ли не в ранге архимагистра, только неопытного и слабенького. Получалось, чтобы полностью овладеть способностями, которые давал второй источник, мне надо было подняться выше. И по словам богини, во время перехода мне придется испытать гораздо более сильную боль, чем во время первого пробуждения силы. Вот блин! Даже воспоминания о той ситуации бросали меня в дрожь. Как вообще боль может быть еще сильнее? Но вариантов, как я прекрасно понимал, у меня не было. Кстати, Янус также ничего внятного не сказала, когда это вообще должно произойти. «В любое время», — пожала она плечами, загадочно улыбаясь. «Основную опасность пробуждения ты знаешь, но...» Она слегка нахмурилась, и взгляд ее стал на удивление серьезным. «Ты должен будешь почувствовать приближение момента. В отличие от первого раза, у тебя будет больше времени на то, чтобы найти подходящее место. Но самое главное, при успешном пробуждении может произойти выброс силы. Так что я бы не рекомендовала кому-то находиться непосредственно рядом с тобой в момент перехода». Блин, задачка та еще. Надеюсь, мой отряд правильно воспримет приказы командира, если все случится, например, во время рейда. Правда, оставались еще охотники. Но пока я постарался выбросить подобные мысли из головы. Итак, несмотря на всеобщее затишье, вот складывалось ощущение, что оно перед бурей. Со старшекурсниками я больше не общался. Они ко мне не подходили, а я делал вид, что их не замечаю. Да и на дуэли после бурных событий первого семестра меня больше никто не рисковал вызывать. Чувствую, самосохранение работало у курсантов прекрасно. А вот Сони Сипура, наоборот, усилила активность. Но я продолжал успешно игнорировать ее. Но, как все обычно бывает, такое вот спокойное время быстро и неожиданно заканчивается. «Ты выяснил, что из себя представляет Кента Каядзаки? Что за япошка? Что около Машки крутится. Нет, конечно, он помог ей, я ему благодарен. Но не кажется тебе, что все стало слишком далеко заходить? Григорий Булатов откинулся в кресле и строго посмотрел на сидевшего напротив него главу службы безопасности рода. Сергей Семенович Лихтенштейн был евреем, в бог знает каком поколении. И все эти поколения семья Лихтенштейн служила роду Булатовых. Потомственные начальники службы безопасности. Несмотря на то, что к евреям в Российской империи было довольно прохладное и настороженное отношение, некоторые пользовались значительным авторитетом. Нынешний глава СБ перешагнул седьмой десяток, но был по-прежнему моложав, подтянут и бодр. Конечно, без помощи целительниц тут не обходилось, но Сергей Семенович, насколько было известно главе рода, этим не злоупотреблял. «Мы выяснили всю историю их знакомства», — заметил он. «Я выслал вам, господин». «Прочитал», — кивнул его собеседник. «Но там сухое изложение фактов, большую часть из которых я знаю. Что сам думаешь?» «Вам не нравится японец?» — уточнил глава СБ. «Ты же знаешь, что я спокойно отношусь к любым национальностям. И среди представителей японской нации встречаются нормальные люди». «Знаю», — кивнул тот. «Но касаемо Кента Каядзаки, он нестандартный японец, господин. Наверное, самый странный на моей памяти. Вы же знаете о его творческих экспериментах». «Читал», — кивнул Булатов. «Так вот, он на них уже заработал как минимум 10 миллионов за полгода. А до этого практически все время провел овощем и...» «Не надо мне пересказывать отчет», — слегка раздраженно перебил его Григорий. «Читал я о его достоинствах. Впечатляет, да. Но я задал вопрос». «Вы хотите знать мое мнение, господин?» По губам Лихтенштейна пробежала улыбка. «Я бы посоветовал поближе присмотреться к этому парню. Я считаю, что он невероятно перспективный». «Но он японец. Ты же знаешь, как наш император к ним относится». «Но вы же не император», — осторожно заметил он. «И даже Василий III вполне лоялен к тем, кто предан Российской империи». «В этом ты, наверное, прав», — кивнул Булатов. «А что скажешь о его отношениях с Хирошито? Насколько там все серьезно? Ты же не все рассказал Марии. Что смотришь?» — усмехнулся он. «Думаешь, мне неизвестно о вашем разговоре? Что, реально бы отправил отряд на помощь этому парню?» «У Марии имеются свои деньги, и она совершеннолетняя», — спокойно пожал плечами тот. «Ее бы не пустил, а отряд отправил. Точной информации о содержании разговора императора с главой рода Каядзаки у нас, конечно, нет. Но по косвенным признакам понятно, что там происходит что-то явно неприятное для них. Существует какой-то конфликт». «И мне уже не нравится, что пусть и очень косвенно, но ситуация касается Марии», — нахмурился Булатов. «В общем, сегодня поговорю с дочерью, а ты приложи все усилия. Смотрите в оба за мальчишкой. Да, господин, кивнул Лихтенштейн.